То, что дорого. «Будь здесь! Приказ! Я посмотрю, что происходит снаружи!» Тихо сказал Дерек и вернулся в дом. Вновь этот мягкий, чуть пыльный запах и почти что тишина по сравнению с заветренной улицей. Правда, чем ближе во тьме очерчивался силуэт входной двери, тем сильнее был странный гул моторов. Тело охватывало тревожность. Мужчина стиснул челюсти и сжал кулаки, затем медленно вышел наружу. Фары, свет бил в глаза. Длинные темные тени от ракет ложились на серо-зеленую траву, перекрещивались меж собой и тянулись до самого дома, образуя на нем жуткий темный узор. Впереди виднелись черные силуэты людей, за которыми стояли такие же черные мотоциклы и два автомобиля. В общей сложности их было не менее 10 человек. «Дерек, дружок!» Послышался мерзкий и знакомый голос. «Я так рад, что ты все же решил поиграть с моим подарком. Но не забывай, что нужно делать с игрушками после такой сессии. Их нужно убирать в коробку». «Ты что здесь забыл?» Обескураженно процедил Хартман, глядя на своего старого знакомого. «Я не даю концертов, Каспер. Проваливай!» Он медленно спустился по ступенькам вниз и сложил руки на груди. «Как невежливо!» Театрально крикнул гость, затем также театрально развел руками. «Я всего лишь защищаю интересы своих граждан. И я надеялся, ты будешь умнее, дальновиднее. Я дал тебе ключ к свободе. И как ты им распорядился? Нужно уметь принимать взрослые решения. Нужно уметь чистить за собой грязь. Каспер!» Дерек ухмыльнулся и прикрыл глаза. «Предупреждаю второй раз, и третьего не будет. Проваливай отсюда, или я вызову полицию и свалю это нападение на тебя. Наша договоренность пусть катится к чертям, если ты прямо сейчас не извинишься за столь поздний визит, не откланишься и испаришься нахер. Больше помощь мне не нужна, спасибо. Никто из твоих людей крайним не будет. Молодой, борзый, с лицом, от которого меня просто воротит». Гость сжал зубы. «Научить бы тебя манерам, неблагодарный выродок». В ту же секунду его выражение лица поменялось. Его исказила жуткая, мерзкая улыбка, а брови поползли на лоб. «Ой, добрый вечер, миледи! Сердечно просим прощения за беспокойство!» Дерек нервно обернулся. В дверном проеме со стеклянными глазами стояла Эллен, с ужасом рассматривая лица церберов, а позади ее держал за шею Рой со своим фирменным, практически нейтральным выражением. Железный обруч на голове девушки жутко мерцал в свете фар. Кое-где его гнутые провода путались в мягких розовых волосах. «Эллен, приказ! Иди назад, в дом!» рявкнул Хартман. Его хозяйка попыталась сделать шаг, но мужчина еще сильнее сдавил ее шею. «Дерек, хватит! Все кончено!» Рой вздохнул. «Не будешь ты святым моралистом, уймись! Риск огромен! Возьмись за ум и спустись со своих розовых облаков! Есть вещи, которые нельзя изменить!» «Зачем вообще что-то менять?» Вновь рявкнул Каспер и едва не засмеялся. «Очень приятно познакомиться, Эллен! Сейчас вы умрете из-за того, что ваш раб вас ненавидит. И действительно, с чего бы ему вас любить? Вы ни разу об этом не подумали, когда заказывали человека?» Он прищурился, видя, как Хартман едва не дрожал от злобы, и тихо добавил: «Взять его!» В ту же секунду несколько темных силуэтов бросились на мужчину. У кого-то в руках были бейсбольные биты, кто-то держал тонкий стальной трос. Сквозь шум деревьев, рев ветра, послышался звук глухого бьющего удара. «Я тебе проломлю башку, тварь!» — рычал Дерек случайному человеку, глядя, как тот стирал с лица внезапно хлынувшую носом кровь от тяжелого удара. Правда, тут же почувствовал не менее тяжелый удар под ребра. Чужие руки хватали его за локти, заламывали плечи, давили на спину, пытаясь поставить на колени. Вновь удар, на этот раз с другой стороны. Боль ядом расползлась по телу. Глаза застелила пелена слепой ярости. «Сильный!» рявкнул кто-то практически у него над ухом. «Потому что свежий!» — с раздражением сказал Каспер. «Посмотрел бы я на него через год-другой. Итак, миледи!» Он поднял глаза на девушку, которую ввел вперед за шею Рой. Сталкивал со ступеней, затем медленно вывел в центр небольшой лужайки. «Мне жаль, но придется вас попросить!» «Отпустите его!» — дрожащими губами прохрипела Эллен. «Не делайте ему больно, я вас прошу!» «Отпустить?» Казалось, Цербера привели в ярость эти слова. «Милая, твое второе имя случайно не Дева Мария? До тебя не доходит, что он хотел тебя убить, оттого мы сейчас здесь?» «Доходит», — голос дрожал. Ты в курсе, что когда он спал с тобой, то, чтобы заесть это дерьмо, приходил к нашей девочке?» Мужское лицо исказило чудовищно злая усмешка. «Он говорил, что у тебя отвратные волосы, что ты старуха. Тело тебе хоть и маринуют, но ментально старуха. Разговариваешь как старуха, ведешь себя как старуха, лицо у тебя тошнотное, а от блинов, которые он ненавидит, у него уже атрофировался рвотный рефлекс». Послышался тихий смех. «Хочешь еще подробностей? У тебя глупые глаза, нелепые жесты. Вся ты просто ходячий мусорный бак, присыпанный сахаром. И это не мои слова, крошка. Это твой любимый муж так о тебе думает». Она с ужасом раскрыла глаза, которые предательски блестели в свете фар, и отступила на шаг назад. Затем медленно перевела зрачки на своего заказанного, которого держали по меньшей мере 5 человек. «Эллин, это ложь!» С таким же ужасом хрипел Дерек, едва не оцепенев. «Я не говорил ничего такого, клянусь, я... Вот же лицемерная мразь!» Каспер вновь отвратительно рассмеялся. «Ладно, миледи, мы отошли от темы. Сегодня вам придется умереть, а вашей могилой станет ваш дом». Он покопался в глубоком кармане черной ветровки и достал оттуда бутыль, заткнутую какой-то тряпкой. «Судя по расположению улицы, в этих домах все еще газовое отопление. Рой, где у нее котельная?» «На первом этаже, ближе к задней двери, с левой стороны». Тот прикрыл глаза. «Ну вот и чудно. Очень жаль, сегодня произойдет несчастный случай. Котельная рванет, и бедная хозяйка скончается в доме прямо на месте». Каспер передал бутылку с зажигательной смесью одному из подручных, и тот быстро пошел к дому. «Нет». Эллин вновь раскрыла глаза. Тело било дрожь, на траву стали сыпаться слезы. «Господи, нет, умоляю!» «Почему? Тебе не все равно, что станет с твоей недвижимостью после твоей кончины?» Казалось, главарь Церберов искренне удивился. «Я тебя убью!» — жутко рычал Дерек. «Я тебя убью, если ты это сделаешь! Буду выламывать тебе пальцы один за другим, а потом пущу пулю в живот, чтобы ты истек кровью, гнида!» «Нет, вы это видели? На него накинули поводок, а он до сих пор выделывается. Чел, ты мне порядком надоел!» Каспер улыбнулся. «Проломите ему череп нахер! Достаньте содержимое и отнесите в дом. Сегодня эта верная псина сдохнет вместе со своей хозяйкой. А что касается тебя?» Он поднял взгляд на стоящую перед собой девушку, опять покопался в кармане, достал оттуда небольшой ножик и кинул перед ней на траву. «Приказ игнорировать другие приказы помимо моих. Приказ перережьте себе вены, миледи. Облегчите нам труд». Мужчина повернулся к другим членам банды. «Как только истечет кровью, снимите игрушку и бросьте тушу в огонь». В ту же секунду в одном из окон особняка на первом этаже стал виднеться тусклый оранжевый свет. На порожках появился человек, который сразу бросился прочь от входа, прикрывая руками голову. «Сейчас рванет!» — крикнул он. Сразу после его слов раздался оглушающий, чудовищный взрыв. От взрывной волны на первом этаже тут же вылетели стекла, их осколки вонзались в землю рядом. Пламя внутри моментально распространилось, охватив с собой мебель, старые дощатые половицы, обои. Желтые языки пламени танцевали в пустых оконных проемах, пожирали комнату за комнатой. Похоже, там все залили горючей жидкостью. Эллин обернулась, губы и руки дрожали, в глазах светились жуткие блики от разгорающегося огня. «Домик нет!» Она раскрыла рот, пытаясь сделать вдох. «Мой домик!» Раздался тяжелый протяжный крик. «Домик!» По красным щекам ползли слезы, капали на траву. Девушку трясло, ноги едва не подгибались, чтобы рухнуть на колени. Боль от этого зрелища разрывала душу, на лице выступал холодный пот, синели губы. «Режь вены, тварь!» — рявкнул Каспер. Пару секунд она стояла. «Эллин, нет, не трогай это!» — не своим голосом закричал Дерек. «Не прикасайся!» Тело совершало сильные рефлексивные позывы бежать вперед, но чужие руки клонили мужчину к земле. Через пару секунд он почувствовал очередной удар в бок и стал рваться с новой силой. Его хозяйка, несмотря на приказ, не двигалась с места. «Приказ!» — раздраженно повторил Цербер. «Перережь себе вены!» Она медленно нагнулась, подняв с травы бликующее лезвие. Дыхания не хватало, зрачки разрозненно метались по траве, пальцы сжимали холодный кусок металла, следом за этим действием раздался сильный женский крик. Нож блеснул в воздухе и в тот же момент воткнулся мужчине в плечо. Тот вскрикнул и шарахнулся, едва не упав навзничь. Эллин резко развернулась и, не помня себя, пролетела мимо Роя, кинувшись назад в горящий дом. «Что это за черт?» испуганно шептал молодой человек, глядя ей вслед. «Это невозможно!» «Не смей!» закричал Хартман, ощущая ледяной тремор кричащего ужаса. «Не смей, ты умрешь там!» Он вновь рванул всем телом вперед, отталкивая от себя держащих его людей. Один из них полетел на траву. Дерек вновь закричал и бросился вслед за хозяйкой. «Эллин, нет! Потолок вот-вот обвалится!» Правда, она не останавливалась. Неслась вперед, пока не скрылась в полыхающем доме. Смрад дыма царапал горло. Мужчина рефлекторно кашлял, ощущая на порожках адский жар. Моментально начинали слезиться глаза. Сердце безумно билось в груди, с тяжелой болью совершая каждый следующий шаг. Госпожа бежала наверх по горящей лестнице, туда, где все заволокло дымом. Но туда, где все вокруг еще не съел огонь. Обои покрывались копотью, сминались, заворачивались в спираль и тут же сгорали. Пламя царапало тело девушки, опаливало ночную сорочку. Волосы, которые случайно касались огня, чернели и падали вниз невидимым пеплом. Под ногами все хрустело и трещало. На босых ногах оставались заметные ожоги. «Эллин!» продолжал кричать сквозь огонь Хартман. «Эллин, уходи отсюда, я сам все сделаю!» Второй этаж почернел в дыму. Все еще невозможно дышать, тело покрывалось потом. Мужчина видел, как хозяйка бросилась в свою комнату и тут же побежал за ней. Когда он заскочил следом, она уже стояла на коленях перед своим рабочим столом и что-то там искала. Хрупкая рука что-то достала из выдвижного ящика. Хартман раскрыл глаза. В толстом герметичном пластике был небольшой головной чип. Дрожащими пальцами девушка поднесла его к губам и положила в рот, тут же сомкнув зубы. Там он точно не вывалится, не потеряется и не сгорит. Дерек тяжело выдохнул и стал судорожно осматривать комнату, которую застилал черный дым. Он схватил со стола телефон, затем схватил под руки Эллин и перекинул через плечо. «Я вытащу твой компьютер», — хрипло сказал молодой человек, подходя к окну. «Твой труд будет в безопасности, а потом домик. Сейчас им займемся». Мужчина раскрыл окно, схватился ладонью за подоконник и стал вылезать наружу. Осторожно повис на стене, затем спрыгнул вниз. Раздавался шумный шелест кричащих от боли ракет, которые тоже начинали гореть внизу. Хартман положил девушку на темную траву, снял с ее головы обруч и бросил куда-то в кусты, другой рукой набирая чей-то номер. «Сейчас подъедет пожарная с полицией и скорая», — глухо сказал он. «Позвони брату, пусть приедет, обеспечит тебе безопасность. Эти выродки все еще там». Дерек подошел к стене, схватил лежащий у нее старый садовый шланг и стал разматывать. «Все будет хорошо. Я сохраню то, что тебе дорого. Я обещаю».